дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына», — прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор. Двор величиной был с комнату, так что коляска стукнула дышлом в угол и распугала кучу кур, которые с кудахтанием бросились стремительно, иные даже в лед, в разные стороны. Да большая черная собака начала рваться на цепи направо и налево с отчаянным лаем, стараясь достать за морду лошадей. Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, уставленных резедой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обломов кое-как вылез из коляски. Собака пуще заливалась лаем. Он вошел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане с заткнутым за пояс подолом. — Вам кого? — спросила она. — Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну. Старуха потупила с недоумением голову. — Не Иван ли Матвеевич вам надо? — спросила она. — Его нет дома, он еще из должности не приходил. — Мне нужно хозяйку, — сказал Обломов. Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого окна выглянет голова. Сзади старухи дверь отворялась, немного и затворялась, оттуда выглядывали разные лица. Обломов обернулся. На дворе двое детей, мальчик и девочка, смотрят на него с любопытством. Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и, загораживая рукой глаза от солнца, лениво смотрел на Обломова и на коляску. Собака все лаяла густо и отрывисто, и только Обломов пошевелится или лошадь стукнет копытом, начиналось скаканье на цепи и непрерывный лай. Через забор направо Обломов видел бесконечный огород с капустой. Налево через забор видно было несколько деревьев и зеленая деревянная беседка. — Вам Агафью Матвеевну надо? — спросила старуха. — Зачем? — Скажи хозяйке дома, — говорил Обломов, — что я хочу с ней видеться. Я нанял здесь квартиру. Вы, стал быть, новый жилец, знакомый Михея Андреевича. Вот погодите, я скажу. Она отворила дверь, и от двери отскочило несколько голов и бросилась бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину с голой шеей и локтями, без чепца, белую, довольно полную, которая усмехнулась, что ее увидел посторонний, и тоже бросилась от дверей прочь. — Пожалуйте в комнату, — сказала старуха, воротясь. Ввела Обломова через маленькую переднюю в довольно просторную комнату и попросила подождать. — Хозяйка сейчас выйдет, — прибавила она. — А собака-то все еще лает, — подумал Обломов, оглядывая комнату. Вдруг глаза его остановились на знакомых предметах. Вся комната завалена была его добром. Столы в пыли, стулья, грудой наваленные на кровать, тюфяки, посуда в беспорядке, шкафы. Что же это? И не расставлено, не прибрано, — сказал он. Какая гадость! Вдруг сзади его скрипнула дверь, и в комнату вошла та самая женщина, которую он видел с голой шеей и локтями. Ей было лет 30. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щеки. Бровей у нее почти совсем не было, а были на их местах две немного будто припухлые, лоснящиеся полосы с редкими светлыми волосами. Глаза сероват-простодушные, как и все выражение лица. Руки белые, но жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил. Платье сидело на ней в обтяжку. Видно, что она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтобы увеличить объем бедр и уменьшить талию. От этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить живописцу или скульптору моделью крепкой здоровой груди, не нарушая ее скромности. Платье ее в отношении к нарядной шали и парадному чепцу казалось старо и поношено. Она не ожидала гостей, И когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцом. Она вошла робко и остановилась, глядя застенчиво на Обломова. Он привстал и поклонился. — Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну, — спросил он. — Да-с, — отвечала она. — Вам, может быть, нужно с братцем поговорить? — нерешительно спросила она. — Они в должности. Раньше 5 часов не приходят. — Нет, я с вами хотел видеться, — начал Обломов, когда она села на диван как можно дальше от него и смотрела на концы своей шали, которая, как попона, покрывала ее до полу. Руки она прятала тоже под шаль. — Я нанял квартиру. Теперь, по обстоятельствам, мне надо искать квартиру в другой части города. Так я пришел поговорить с вами. Она тупо выслушала и тупо задумалась. — Теперь... — Братца нет, — сказала она потом. — Да ведь этот дом ваш? — спросил Обломов. — Мой, — коротко отвечала она. — Так я и думал, что вы сами можете решить. — Да вот братца-то нет. Они у нас всем заведуют, — сказала она монотонно, взглянув первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль. «У ней простое, но приятное лицо», — снисходительно решил Обломов. «Должно быть добрая женщина». В это время голова девочки высунулась из двери. Агафья Матвеевна с угрозой украдкой кивнула ей головой, и она скрылась. «А где ваш братец служит?» «В канцелярии». «В какой?» «Где мужиков записывают. Я не знаю, как она называется». Она простодушно усмехнулась, и в ту же минуту опять лицо ее приняло свое обыкновенное выражение. — Вы не одни живете здесь с братцем? — спросил Обломов. — Нет. Двое детей со мной от покойного мужа. Мальчик по 6-му году, да девочка по 6-му. Довольно словоохотливо начала хозяйка, и лицо у ней стало поживее. Еще бабушка наша больная, еле ходит, и то в церковь только. Прежде на рынок ходил с Акулиной, а теперь с Николы перестал, ноги стали отекать. И в церкви-то все больше сидит на ступеньке, вот только. Иной раз заловка приходит погостить, да Михей Андреевич. — А Михей Андреевич часто бывает у вас? — спросил Обломов. — Иногда по месяцу гостит, они с братцем приятели, все вместе. И замолчала, истощив весь запас мыслей и слов. «Какая тишина у вас здесь», — сказал Обломов. «Если б не лаяла собак, так можно подумать, что нет ни одной живой души». Она усмехнулась в ответ. «Вы часто выходите со двора?» — спросил Обломов. «Летом случается. Вот на Медне в Ильинскую пятницу на пороховые заводы ходили». «Что ж там много бывает?» — спросил Обломов, глядя через распахнувшийся платок на высокую, крепкую, как подушка дивана, никогда не волнующуюся грудь. «Нет, нынешний год немного было. С утра дождь шел, а после разгулялась, а то много бывает». «Еще где же бываете вы?» «Мы мало где бываем. Братец с Михеем Андреевичем на Тоню ходят. Уху там варят, а мы все дома». «Ужель все дома?» «Ей-богу, правда. В прошлом году были в Колпине. Да вот тут в рощу иногда ходим. 24 июня братец именинники, так обед бывает. Все чиновники из канцелярии обедают». «А в гости ездите?» «Братец бывают. А я с детьми только у мужниной родни. В светлое воскресенье да в Рождество обедаем». Говорить уж было больше не о чем. «У вас цветы. Вы любите их?» — спросил он. Она усмехнулась. «Нет», — сказала она, — «нам некогда цветами заниматься. Это дети с Акулиной ходили в графский сад, так садовник дал, а ерани да алоэ давно тут еще при муже были». В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина. В руках у ней бился крыльями и кудахтал в отчаянии большой петух. «Этого, что ли, петуха, Агафья Матвеевна, лавочнику отдать?» — спросила она. «Что ты? «Что ты, поди», — сказала хозяйка стыдливо, — «ты видишь гости». «Я только спросить», — говорила Акулина, взяв петуха за ноги головой вниз. «70 копеек дает». «Поди, поди в кухню», — говорила Агафья Матвеевна. «Серого с крапинками, а не этого», — торопливо прибавила она и сама застыдилась, спрятала руки под шаль и стала смотреть вниз. «Хозяйство?» — сказал Обломов. «Да, у нас много кур. Мы продаем яйца и цыплят. Здесь, по этой улице, с дач и из графского дома все у нас берут», — отвечала она, поглядев гораздо смелее на Обломова, и лицо ее принимало дельное и заботливое выражение. Даже тупость пропадала, когда она заговаривала о знакомом ей предмете. На всякий же вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной, известной ей цели, она отвечала усмешкой и молчанием. «Надо бы было это разобрать», — заметил Обломов, указывая на кучу своего добра. «Мы было хотели, да братец не велят», — живо перебила она и уж совсем смело взглянула на Обломова. «Бог знает, что у него там в столах, да в шкапах», — сказали они. «После пропадет, к нам привяжутся». Она остановилась и усмехнулась. «Какой осторожный ваш братец», — прибавил Обломов. Она слегка опять усмехнулась и опять приняла свое обычное выражение. Усмешка у ней была больше принятая форма, которую прикрывалось незнание, что в том или другом случае надо сказать или сделать. «Мне долго ждать его прихода», — сказал Обломов. «Может быть, вы передадите ему, что по обстоятельствам я в квартире надобности не имею, и потому прошу передать ее другому жильцу, а я, с своей стороны, тоже поищу охотника». Она тупо слушала, ровно мигая глазами. «Насчет контракта потрудитесь сказать...» «Да нет их дом-то теперь», — твердила она. «Вы лучше завтра опять, пожалуйте. Завтра суббота, они в присутствие не ходят». «Я ужасно занят, ни минуты свободной нет», — отговаривался Обломов. «Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду, то...» «Нету братца-то», — монотонно говорила она. «Не идут они что-то», — и поглядела на улицу. «Вот они тут проходят мимо окон, видно, когда идут, да вот нету». «Ну, я отправлюсь», — сказал Обломов. «А как братья-то придут, что сказать им, когда вы переедете?» — спросила она, встав с дивана. «Вы им передайте, что я просил», — говорил Обломов, — «что по обстоятельствам вы бы завтра сами пожаловали, да поговорили с ними», — повторила она. «Завтра мне нельзя». «Ну, послезавтра, воскресенье, после обедни у нас водка и закуска бывает, и Михей Андреевич приходит». «Уже ли Михей Андреевич приходит?» — спросил Обломов. «Ей-богу, правда», — прибавила она. «И послезавтра мне нельзя», — отговаривался с нетерпением Обломов. «Так уж на то неделе», — заметила она. «А когда переезжать-то станете? Я бы полы велела вымыть и пыль стереть», — спросила она. «Я не перееду», — сказал он. «Как же? А вещи-то куда же мы денем?»